Фредерик Перлс, 1893-1970, родился в Берлине. Он пишет о себе как о паршивой овце. Он постоянно воевал с родителями, его исключали из школы, он не ладил с авторитетами. Во время войны Перлс, окончив университет, служил в армии. Затем он начал психоаналитическое обучение в Вене. В 1933 году он бежал в Южную Африку, где основал психоаналитический институт. В 40-е годы Перлс порвал с психоаналитическим движением. В 1946 году эмигрировал в США, где продолжал разрабатывать метод гештальт-терапии. В 1962 году в Нью-Йорке он основал институт гештальт-терапии. Его метод стал завоевывать широкую популярность. Он получил развитие и у нас в стране. Расхождение Перлса с Фрейдом касались скорее психотерапевтических методов, чем основных положений Фрейда о важности неосознаваемой мотивации, динамики личности, получив из гештальт-психологии представление об организме как целом. Перлс понял, что необходим подход, в котором индивид и его среда выступали бы постоянно взаимодействующими частями поля. При этом каждый элемент поведения рассматривается как постоянно взаимодействующие части поля в интимных связях с целым. Перлс ставит акцент на очевидном, а не на подавляемом. Он подчеркивает важность рассмотрения ситуации в настоящем, а не исследования причин в прошлом. Осознавание человеком того, как он ведет себя от мгновения к мгновению, более важно для понимания себя, чем понимание того, почему он ведет себя таким образом. Перлс утверждает, что организм имеет мириады потребностей, которые ощущаются, когда нарушается психологическое или физиологическое равновесие. Организм пытается его восстановить. По Перлсу ни один инстинкт не является основным. Все потребности – прямое выражение органических инстинктов. При анализе сопротивления он подчеркивал форму этого избегания, а не его содержание. Правильным вопросом является, как я избегаю осознания, а не что я хочу осознавать. Перлс полагает, что каждый индивид просто благодаря тому, что он существует, имеет огромный материал для терапевтической работы. В раннем детстве ребенок проглатывает интроекция, опыт взрослых, но он не в состоянии его переварить, ассимилировать и интегрировать по-своему. Этот непереваренный опыт становится привычкой, чертой характера, паттерном поведения и тому подобное. Весь этот материал необходимо переварить, ассимилировать и интегрировать или отторгнуть, ибо в противном случае человек будет жить не своей жизнью, не так, как ему нужно, а так, как его запрограммировали в раннем детстве родители, и напоминать утку Мюнхгаузена, которую поймали на удочку. Как происходит это программирование? Дети такими, какие они есть, родителям не нужны. И они заставляют детей делать не то, что тем хочется, а то, что нужно им самим. Ребенку хочется избить обидчика, а его заставляют просить у него прощения. Он хочет играть, а его заставляют учить уроки. К родителям возникает чувство ненависти, но оно не находит разрядки, вытесняется в бессознательное. Уже во взрослой жизни человек находит в себе для общения примерно таких же людей, с которыми он общался в раннем детстве, и безнадежно пытается завершить те же детские дела до тех пор, пока невроз не выбьет его из реальной жизни. Перлс в своей практике использовал положение гештальт-психологии, первое из которых анализ частей не может помочь пониманию целого, поскольку целое определяется взаимосвязью и взаимозависимостью частей. Винегрет – это не капуста, не картофель, не морковь, не огурец – это винегрет. Выделенные из винегрета капуста, картофель, морковь, огурец не равны тому, чем они были в винегрете. Так и выделенные из гештальта части не тождественны тому, чем они были ранее. Левин рассматривал поведение как вектор всех сил, действующих в психологическом жизненном пространстве. Его представления и легли потом в основу групповой психотерапии. Второе положение. Организм приспосабливается к среде, достигая оптимального равновесия и организации частей, и нельзя изменить какую-то одну часть, чтобы при этом не изменились и другие. Организм в данном поле выбирает для себя нечто значимое. Оно становится фигурой, а все остальное – фоном. А выбирает организм то, что ему интересно и важно в данный момент. На рисунке 1 человек, испытывающий жажду, увидит рюмку, а человек с сексуальными проблемами – целующуюся парочку. На рисунке 2 повеса увидит привлекательную женщину, а женщина, которая не ладит со свекровью, уродливую старуху. Все органы, ощущения, движения мысли подчиняют себя этой потребности. Они могут быстро сменить свои подчинения и функцию. Как только потребность удовлетворяется, фигура отступает в фон. Вы уже долго слушаете с интересом эту аудиокнигу. Интерес стал угасать, и появилось чувство голода, но необходимость продолжать прослушивание заставляет вас не отрываться от процесса. На одном фоне две фигуры. Вы уже не усваиваете того, что слушаете здесь, и в то же время вас беспокоит чувство голода. Жизнь становится серой. Прекратите прослушивание. Пройдите на кухню, завершите гештальт, связанный с чувством голода. Как только удовлетворится потребность в еде, фигура, чувство голода отступит в фон, и вы вновь с интересом будете слушать аудиокнигу. Понятие гештальт-психологии великолепно объясняются Крыжановским в соответствии с его теорией о детерминантных структурах во время той или иной деятельности в головном мозгу. Из отдельных центров формируется детерминантная структура. Один из этих центров становится детерминантным, остальные ему подчинены. Когда действие совершено, структура, гештальт распадается, и освободившиеся от детерминантного очага центры вступают в связь в другой комбинации в зависимости от потребности организма, а детерминантным центром становится другой участок мозга. Перлс утверждал, что каждая встреча врача с пациентом – это экзистенциальная встреча человеческих существ, а не разновидность классического отношения между терапевтом и больным. Люди творят и раскрывают свои миры. Каждый психический акт – это интенция, и он не может пониматься отдельно от того, что мыслится, а каждое намерение должно быть понимаемо из самого себя, а не с точки зрения более фундаментального акта. Понимание иногда становится утонченной формой невежества. Если мы поймем красный цвет с точки зрения определенной длины волны, то мы упустим самое главное – сам красный цвет. Это так, потому что это так. Причинные объяснения недостаточны для понимания действий и намерений человека. Вот почему в трудах Перлса нет цепи аргументов. Вы можете на основании собственного опыта принять или отвергнуть его положение. Основные положения гештальт-терапии. Первое. Организм – это единое целое как в отношении организменного функционирования, так и с точки зрения создания единого поля деятельности. Между ментальной и физической деятельностью нет пропасти. Просто ментальная деятельность осуществляется на более низком энергетическом уровне, чем физическая. Когда интенсивность реакции организма на среду уменьшается, физическое поведение превращается в ментальное. Когда увеличивается, ментальное поведение превращается в физическое. То, что делает человек, дает много информации о нем, как и то, что он говорит и о чем думает. Между индивидом и его средой имеется контактная граница. У здорового она подвижна, постоянно допускает как контакт со средой, так и уход из нее. Контакт – это формирование гештальта, уход – его завершение. У невротика контакт и уход искажены. Не закончив одно дело, невротик принимается за другое. Индивид оказывается перед конгломератом гештальтов, которые в той или иной мере не закончены, не полностью сформированы или завершены. Ключом к ритму контактов и уходов является иерархия потребностей. Доминирующая потребность проявляется как фигура на фоне остального, что есть в личности. Эффективное действие направляется в сторону доминирующей потребности. Невротики не способны определить и почувствовать, какая потребность является доминирующей. Нередко эта потребность вытесняется из сознания, и тогда все действия оказываются неэффективными. Приведу пример. Один пациент был раздосадован недостойным поступком своего друга. В дискуссии мы безуспешно пытались решить эту проблему. Затем выяснилось, что у пациента были напряженные отношения с отцом, и здесь наши советы оказались неэффективными. Но как только мы стали обсуждать его взаимоотношения с приятельницей, то довольно быстро нашли решение проблемы. Мы даже выработали правило: если что-то не получается, значит, не то делаешь. Второе. Здесь и теперь. He and now. Невротик не способен жить в настоящем, поскольку унесет в себя незаконченные ситуации, незавершенные гештальты. Его внимание, по крайней мере, частично привлекается этими ситуациями, поэтому ему не хватает ни осознания, ни энергии, чтобы полно жить в настоящем. Как можно быть эффективным в сексе, если ночью думаешь о дневном конфликте? Хорошо, что еще это осознаешь. А если незавершенные гештальты не осознаются? Суть гештальтического подхода как раз и состоит в том, чтобы не исследовать прошлое в поисках воспоминаний о травмирующей ситуации, а предложить пациенту сосредоточиться на осознавании того, что переживается в настоящем. Фрагменты травмирующих ситуаций из прошлого неизбежно всплывут как часть опыта в настоящем. Тогда пациенту предлагается вновь проиграть их и пережить, чтобы закончить и ассимилировать их в настоящем. Вот один характерный пример. Больной с неврозом навязчивых состояний страдал от издевательств своего начальника и подшучиваний друзей. Первый момент он осознавал, и нам удалось с этим справиться. Но состояние не улучшалось. Когда удалось выяснить, что еще больше он страдал от дружеских шуток, то решение этой проблемы привело к значительному улучшению. Один из его приятелей удивился: «Ты ведь никогда так не реагировал». На что наш больной ответил: «Нет, я всегда так реагировал, но только после того, как с тобой прощался, вел мысленные разговоры с тобой ночью в постели. Больше не хочу с тобой спать. Теперь я тебе ответил, и ты поспи со мной, а у меня есть с кем спать». Тревожность Перлс определял как напряжение между сейчас и тогда. Неспособность принять это напряжение заставляет невротика планировать, репетировать свое будущее. Это отвлекает от настоящего. Постоянные репетиции создают незаконченные ситуации. Разрушается открытость в будущее. Это часто проявляется вопросом: а вдруг станет хуже? Или ответом на вопрос о самочувствии: пока хорошо, А ведь сейчас хорошо. Жизнь в настоящем сама по себе есть нечто хорошее. Третье. Как важнее, чем почему? Если я понимаю, как делаю, то я в состоянии понять и само действие. Каждое действие имеет много причин, и каждая причина имеет множество причин. Объяснение этих причин все дальше уводит от понимания самого действия. В гештальт-терапии акцент делается на возрастающем осознании человеком своего поведения, а не на исследовании того, почему он ведет себя таким образом. Эти идеи позволили нам сформулировать правила общения. Не интересуйся, почему человек именно так поступает, а проси, чтобы он совершал те поступки, которые тебе необходимы. Четвертое. Сознавание. По Перлсу процесс роста – это расширение зон самоосознавания. Основной фактор, препятствующий росту – избегание самоосознавания. Перлс рассматривал здорового зрелого индивидуума как самостоятельное саморегулирующее существо. Он развил понятие континуума сознавания. Прерывание самосознавания не дает человеку проработать неприятности. Он остается лицом к лицу с незаконченной ситуацией. Сознавать значит все время уделять внимание постоянно возникающим в собственном восприятии фигурам. Перлс полагает, что у человека есть три зоны сознавания. Сознавание себя, сознавание мира и сознавание того, что лежит между тем и другим, своего рода промежуточная зона фантазии. Эту промежуточную зону исследовал Фрейд, который забил такие зоны, как себя и мир. Перлс дает два критерия психологического здоровья и зрелости. Опора на себя и переход на саморегуляцию, тогда как незрелый человек пытается манипулировать другими людьми и менять ситуацию. Терапевтический процесс направлен на созревание организма, который обладает способностью достигать оптимального равновесия внутри себя и между собой и средой. Надо не жаловаться на волны, а обучаться в них плавать. Саморегулируемые, опирающиеся на себя индивиды характеризуются свободным изменением и отчетливым формированием фигуры фона в выражении своих потребностей в контакте и уходе. Они знают о своих способностях и возможностях выбирать средства для удовлетворения потребностей, когда эти потребности возникают. Они сознают границы между собой и другими и внимательны к развлечению своих фантазий о других и среде и того, что воспринимается в непосредственном контакте. Пути психологического роста Перлс видит в завершении ситуации или гештальтов. Невроз Перлс рассматривает как пятиуровневую структуру. Рост и освобождение от невроза происходит по мере прохождения этих пяти уровней. Первый уровень. Уровень клише. «Доброе утро», «До свидания» и тому подобное. Знакового существования. Второй уровень. Уровень ролей или игр. Он характеризуется тем, что на нем мы притворяемся такими, какими хотели бы быть. Компетентным бизнесменом, всегда очаровательной девушкой и тому подобное. Реорганизовав эти два уровня, мы достигаем третьего уровня тупика или фобического избегания. Здесь мы переживаем пустоту. Это критический момент. Он иногда напоминает депрессию. Близкие люди вдруг становятся чужими. Дело оказалось неинтересным, все, что раньше было важным, стало ненужным. И тут некоторые индивиды опять возвращаются к знаковому существованию и игранию ролей. Если мы способны поддержать сознавание себя в этой пустоте, то достигнем четвертого уровня, уровня умирания или внутреннего взрыва. Старая личность с ее защитами умерла, а высвободившаяся энергия проявляется четырьмя вариантами взрыва. горя и печали, гнева, оргазма у сексуально заблокированных людей, смеха и радости. Не следует контролировать энергию этих взрывов. Пятый уровень – уровень эксплозивный внешнего взрыва. Подлинная личность осознает его. Невротики, то есть те, кто прерывает свой рост, не принимают собственных потребностей, а также не могут провести четкое разграничение между собой и остальным миром. Обычно при этом человек чувствует проникновение слишком глубоко в себя границ социальной среды. Ты должен. Невроз состоит в защитных маневрах, предпринимаемых индивидом, чтобы уравновесить себя в этом нападающем мире. Имеются 4 основных невротических механизма искажения границ, препятствующих росту. Интроекция, проекция, слияние и ретрорефлексия. Интроекция, или проглатывание непережеванным, это механизм, посредством которого люди присваивают стандарты, нормы, способы мышления. Они не становятся их собственными, не ассимилируются, не перевариваются. Одно из следствий интроекции – индивид перестает различать, что он действительно чувствует, а что другие хотят, чтобы он чувствовал. А если требования интроектов противоречивы, то ему кажется, будто его рвут на части. Интроекты необходимо переварить или отрыгнуть. Вот как описывает пациент этот процесс. Долгое время принцип «плох тот солдат, который не мечтает стать генералом» я понимал буквально. Мой жизненный путь наметил отец. Я должен был заниматься наукой. Для этого надо пойти в научный кружок, там взять тему, затем поступить в аспирантуру, быстро защититься, стать ассистентом, затем доцентом, а после защиты докторской диссертации и профессором. Легче всего это сделать, если заняться хирургией. И хотя у меня к хирургии не было большой склонности, я стал ею заниматься. Но в клинику не пошел, а стал заниматься оперативной хирургией, чтобы быстрее начать делать сложные операции, правда, на собаках, и быстрее защититься. Были и определенные успехи, несколько удачных сообщений на студенческих научных конференциях. После института я безуспешно пытался поступить в аспирантуру. Потом я хотел защитить диссертацию как соискатель. К этому времени я уже стал терапевтом, но тематика научных работ была связана с лабораторными исследованиями, которые меня не очень интересовали. Карьера не получалась. Не все ладилось и в личной жизни. Начались болезни. После психотерапевтического лечения я вдруг понял, что мечтать стать генералом надо для того, чтобы быть хорошим солдатом. Интроект переварился, Михаил Литвак. Я увлекся психотерапевтическими методами лечения, выздоровел сам и стал успешно лечить своих больных. Мысли о том, чтобы двигаться по служебной лестнице, меня не посещали. Отрыгивание интроекта, Михаил Литвак. Научный материал накапливался. Я сделал несколько сообщений. Мне предложили оформить все это в диссертационную работу. Вскоре пришло и повышение по службе. И ведь верно, что успех – побочный продукт правильно организованной деятельности. Проекция – это тенденция переложить ответственность за то, что исходит от себя на другого, поместить вовне то, что принадлежит тебе самому. Понимание проекции в системе гештальт-терапии соответствует трактовке защитных механизмов других школ. Проецирующие люди – видят свои неосознаваемые качества в других. Они видят сучок в глазу брата своего, но не замечают бревна в собственном глазу. Слияние делает невозможным здоровый ритм контакта и ухода, поскольку контакт и уход подразумевают другого. Слияние также делает невозможным принятие различий между людьми. Человек, страдающий слиянием, нередко заявляет, что все одним миром мазаны, Мама, страдающая слиянием со своим собственным ребенком, рассказывая о нем, говорит «мы». «Вот побаловаться мы любим, а вот чтобы заниматься, это нам не нравится». Ретрофлексия – это обращение энергии против самого себя, вместо того, чтобы направлять ее на изменение среды. Эта форма защиты еще называется окаменелость. Готов убить его, но держу себя в руках, то есть убиваю себя. Иногда кулаки стискиваются так, что ногти впиваются в ладони, губы прикусываются до крови. Но чаще всего убийство самого себя идет путем развития психосоматических расстройств, артериальной гипертензии, инфарктов, кровоизлияний, язв и прочего. Интроектор делает то, чего хотят от него другие. Проецирующий делает другим то, в чем их обвиняет. Человек, находящийся в патологическом слиянии, не знает, кому что делает. Ретрофлектор делает себе то, что хотел бы сделать другим. Интроектор обнаруживает себя, когда говорит «я» вместо «они». Проекция обнаруживает себя употреблением местоимения «они», когда реальное значение «я». При слиянии используется местоимение «мы». Ретрофлектор обнаруживает себя употреблением рефлективных «ся» себя. Данные механизмы редко действуют отдельно друг от друга. Главное, что при этом происходит нарушение чувствования границы. Перлс считал, что в нашем обществе слишком переоценивается, а точнее, не там, где надо, используется интеллект. Он больше верил в мудрость организма, но ее он понимал скорее как интуицию. Перлс полагал, и отчасти можно с ним согласиться, что в нашей культуре переоценивается словоговорение. Он назвал три его уровня. Цыплячий помет, болтовня в обществе, бычье дерьмо, извинение, рационализация, слоновья струя, теоретизирование. Задача лечения в гештальт-терапии – возвращение потенциала, задержанного мышечными напряжениями. Врач в гештальт-терапии фрустрирует больного, удовлетворяет его потребность во внимании и принятии, но в то же время отказывает ему в поддержке. В процессе лечения больной начинает осознавать и видеть, как он играет роли. Обычно гештальт-терапия проводится в группе.